Молодой Саймон тоже молчал в глубокой задумчивости, наморщив лоб. «Я поеду с тобой к его высочеству», — неожиданно сказал он. «Ты?» — Джейми с удивлением взглянул на своего единокровного дядю. Его глаза сузились. «Для чего?» Саймон криво усмехнулся. «В конце концов, кровь есть кровь. Или ты думаешь, что я, как отец, хочу присвоить твоих людей? А разве не так?» «Я мог бы их присвоить», — откровенно признался Саймон-младший, «если бы от этого мне была какая-нибудь польза. Но в данном случае, я думаю, будет больше хлопот. У меня нет желания воевать с Маккензи или с тобой, племянничек», — добавил он с широкой ухмылкой. «Может, Лалеброх и богатое поместье, но оно далеко от Биали, и будет дьявольски трудно удержать его, что по суду, что силой. Я говорил об этом отцу, но он ведь слышит только себя». Молодой человек тряхнул головой и прикрепил к поясу меч. «Лучше, вероятно, воссоединиться с армией. И если эта армия собирается сражаться, как тогда под Престоном, им потребуется каждый человек. Я еду с тобой», — твердо заявил он. Джейми кивнул, медленная улыбка озарила его лицо. «Ну, тогда спасибо, Саймон, ты будешь очень полезен». Саймон кивнул. «Ладно, было бы полезно попросить Дугала Маккензи замолвить за тебя словечко. Он сейчас как раз в Эдинбурге». «Дугала Маккензи?» — Джейми вопросительно вскинул брови. «Конечно, это не повредило бы, но...» «Не повредило? Нет, вы только послушайте его. Да этот Маккензи — ближайший друг принца Чарли». Саймон развалился в кресле, насмешливо глядя на своего единокровного племянника. «Почему? Что, скажите на милость, он сделал?» — удивилась я. «Дугал привел Стюарту 250 вооруженных людей, но вклад других предводителей кланов не меньше». 10 000 фунтов, — произнес Саймон, смакуя каждое слово. 10 000 фунтов прекрасных полновесных стерлингов положил Дугал Маккензи к ногам своего сюзерена. «И это, конечно, не осталось незамеченным», — сухо добавил он. От его ленивой позы не осталось и следа. «Камерон только что говорил мне, те деньги, что Карл получил от испанцев, уже кончились. От английских сторонников, на которых он рассчитывал, поступая чертовски мало. Так что 10 000 дугала помогут в течение по меньшей мере нескольких недель снабжать армию продовольствием и оружием. А там, глядишь, подоспеет помощь из Франции». Поняв, наконец, что действия его безрассудного кузена являются прекрасным отвлекающим маневром, удобным для него, Луи с неохотой согласился выделить Карлу кое-какие деньги, однако с тех пор прошло уже немало времени. Я с удивлением взглянула на Джейми, на его лице отразилось такое же удивление. «Где, скажите на милость, Дугал Маккензи мог достать эти 10 000?» И вдруг я вспомнила, где я раньше слышала эту цифру. В яме для воров в Крэнсмуре, где я провела 3 бесконечных дня и 3 ночи в ожидании приговора по обвинению в колдовстве. Джейлис Дункан! Я вся похолодела при воспоминании о той беседе в непроглядной тьме грязной ямы, когда моим собеседником был только голос. В гостиной было тепло, но я потуже запахнула на себе плащ. «Я выпотрошила его на 10 000 фунтов», — говорила Джелис, похваляясь кражей, которую она совершила, подделав подпись своего мужа. Артур Дункан, которого она отравила, был налоговым инспектором края. 10 000 фунтов для якобитов. Когда начнется восстание, я буду знать, что помогла им. «Она украла их», — сказала я, чувствуя, как задрожали мои руки при мысли о Джейлис Дункан, обвиненной в колдовстве и принявшей мучительную смерть под ветками рябинового дерева. Джейлис Дункан, которая перед смертью успела родить ребенка своему возлюбленному, Дугалу Маккензи. Значит, она украла их и отдала Дугалу, или он сам забрал их у нее, не говоря, куда они пойдут. Взволнованная, я поднялась с места и зашагала взад-вперед перед огнем. Ублюдок! Так вот, чем он занимался в Париже 2 года назад. Чем? Джейми, нахмурившись, смотрел на меня. Саймон сидел, открыв рот. Устанавливал связь с Карлом Стюартом. Он навещал его, чтобы выведать, действительно ли тот планирует восстание. Возможно, он уже тогда пообещал ему деньги. Поэтому-то Карл и рискнул отправиться в Шотландию на деньги Джейлис Дункан. Но пока Колом был жив, Дугал не мог открыто передать деньги Карлу. Колом начал бы задавать вопросы. Он был слишком честным человеком, чтобы пользоваться ворованными деньгами, неважно, кто и когда их украл. «Понятно», — проговорил Джейми, в задумчивости опустив глаза. «Но сейчас Колом мертв, а Дугал Маккензи — фаворит принца». «Говорю же тебе, для тебя это очень выгодно», — заключил Саймон, раздраженный разговорами о неизвестных ему людях и делах, из которых он половины не понял. «Разыщи его, в это время он, вероятно, в Олд-Энде». «Ты думаешь, он захочет говорить о тебе с принцем?» — встревоженно спросила я Джейми. Какое-то время Дугал был приемным отцом Джейми, но с тех пор их отношения, конечно, изменились. Он не мог захотеть рисковать своим авторитетом у принца, выступая в защиту кучки трусов и дезертиров. Но молодой лис явно унаследовал хитрость и сообразительность своего отца. Маккензи не хотят терять Лолиброк, верно? И если он подумает, что отец и я пытаемся наложить лапу на эти земли, он уж постарается помочь тебе вернуть твоих людей. Когда война окончится, ему будет куда дороже бороться с нами за эти земли, чем помочь тебе сейчас. Покусывая верхнюю губу, он довольно кивал, раздумывая о дальнейшем развитии событий. «Я войду перед тобой и помашу у него перед носом копии отцовского списка. Затем появишься ты и скажешь, что скорее согласишься увидеть меня в аду, чем отдашь мне своих людей, и потом мы вместе отправимся в Стирлинг». Я осталась в Эдинбурге, а Джейми и его дядя-соперник отправились к принцу утрясать свои дела.